Глава вторая. Люди в масках. На темной улице не было ни души. Капитан Латриста, завернувшись в старый плащ, одолженный у дона Франциско Кеведо, остановился у каменной ограды. «Фонарь, помнится», — сказал Салданья. И в самом деле, небольшой фонарь освещал проем ворот, за которыми в переплетении ветвей угадывался темный дом. Было около полуночи, самое гнусное время, когда обыватели с криком «Поберегись!» выливают из окон нечистоты и прочую дрянь, наемные убийцы на неосвещенных улицах подкарауливают свою жертву, а грабители — припозднившегося прохожего. Но здесь не было и, по всей видимости, вовсе никогда не бывало соседей. Царило полнейшее безмолвие. Что же касается злодеев, охочих до чужого имущества или жизни, то Диего Латриста застать врасплох было трудно. С измальства усвоил он главное правило жизни и выживания. В драке ты можешь и должен быть не менее опасен, чем тот, кто пересек твой путь. Не менее, а лучше более. Пока все соответствовало полученным накануне указаниям. Как минуешь старые ворота Святой Варвары, сверни направо и шагай, пока не увидишь каменную стену с фонарем над воротами. Вот стена, а вот фонарь. Капитан, чуточку помедлив, огляделся. Причем так, чтобы свет фонаря не ослепил его и не помешал увидеть, что там таится во тьме. Потом провел ладонью по нагруднику из буйволовой кожи, призванному смягчить удар, если не удастся отбить его. Пониже надвинул шляпу и медленно двинулся к воротам. За час до этого я наблюдал, как с обстоятельностью, присущей мастеру своего дела, он собирается в дорогу. «Я вернусь поздно, Иньиго. Ложись спать. Меня не жди». Мы поужинали. Похлебка с накрошенными в нее корками хлеба, бутылочка вина и два вкрутую сваренных яйца. А потом при свете сального огарка я взялся штопать в конец прохудившиеся штаны. Капитан же вымыл в лохане лицо и руки и стал готовиться к выходу с тщательностью, в данном случае более чем уместной. Нет, не то чтобы он ожидал подвоха со стороны Мартина Салданьи, но, согласитесь, даже лейтенанта королевской полиции можно подкупить или обмануть. И случись со старинным другом-приятелем подобная неприятность, Диего Алатристо не стал бы предъявлять Салданье чрезмерных претензий. В царствование доброго нашего государя Филиппа IV, такого молодого, миловидного, милосердного, любвеобильного и столько горя принесшего несчастным своим подданным, за деньги можно было купить все, что угодно, включая совесть. Впрочем, положение дел не слишком изменилось с тех пор. И капитан принял все меры предосторожности. Сзади за пояс заткнул рукоятью вниз пресловутый бескаец, в раструб правого голенища сунул нож, сослуживший ему такую славную службу в королевской каталажке. Покуда он проделывал все это, я время от времени посматривал на него и видел сосредоточенное, серьезное лицо. В дрожащем свете огарка щеки казались особенно впалыми, и особенно дерзко торчали черные, будто нарисованные усы. Нет, нельзя сказать, чтобы капитан собирался в свое предприятие с легким сердцем. Вот он повернулся к зеркалу, встретился со мной взглядом и тотчас отвел его. С некоторой даже поспешностью, словно опасался, что в светлых его глазах я прочту что-то неподобающее и ему несвойственное.